Сезон любви. А ночь такая лунная была. Рука твоя, как лодочка, плыла, а я была рекой под этой рукой и лодку по течению гнала. А лодочка качнулась на волне, и что-то ты шептал такое мне. Я слушала слова, кружилась голова, и ползали мурашки по спине. Ту ночь назад не вернуть, не вспоминай и забудь. Он так недолог был, увы, сезон любви. А часики натикали рассвет, и больше ни реки, ни лодки нет. Грустит пустой причал, где ты чуть-чуть скучал, когда на мой вопрос искал ответ. Сезон любви был в ночь одну длиной. Теперь в реке любви мне плыть одной, а лодочка-рука уже так далека. Ах, что же она сделала со мной? Я тобою отравилась, милый мой, тогда. Приплыви в ночь любви опять ко мне сюда, да, да.